Глава 17. Когда мы вышли на улицу, было уже совсем темно и прохладно. Зная, что по ночам в городе бывает нескучно, мы экипировались, как для вылазки в аномалию. Я внимательно вглядывался в темноту, стараясь уловить любое движение. В руках сжимал древко протазана. За спиной рюкзак с аптечкой и хирургическим набором, который я теперь всегда буду брать с собой. Всякое бывает. Может, и пригодится. Матвей знал, где живет Стас. На телефон он так и не ответил, и мы решили пойти так, на свой страх и риск. Если сейчас его не подлечить, неизвестно, что с ним будет к утру. Не хватало, чтобы он в монстра какого превратился и устроил резню. Нам уже оставалось пройти один квартал, когда впереди я заметил движущиеся тени. Было бы обидно нарваться на патруль и случайно поубивать друг друга. Я достал из кармана фонарик, переключил в режим стробоскопа и выдал вперед несколько коротких вспышек, но вместо силуэтов военных увидел лишь несколько пар светящихся отраженным красным светом глаз. Первая мысль — развернуться и бежать домой, но глаза стремительно начали приближаться. Они светились уже и без участия моего фонаря. Как назло, этот участок улицы очень плохо освещался. Но хоть как-то, а несколько игольчатых волков выбежали к нам из полной темноты. Матвей вынул из ножен свой меч, мой протазан был всегда наготове. Первому волку я воткнул свое орудие прямо в открывшуюся пасть, и клинок ушел глубоко в глотку. Резко дернув древко на себя, я успел освободить протазан и с размаху рубанул им по шее зверя, пытавшегося обойти меня сбоку. Матвей выписывал в воздухе мечом восьмерки и тоже успел разрубить парочку тварей. Казалось бы, что победа совсем близко, но монстров из темноты все прибывало. Нас начали окружать. Кажется, одним холодным оружием, пусть оно даже с магическим усилением, мы вдвоем не справимся. Я активировал сияющий золотым компонент кругов маны и пустил поток энергии через протазан, из которого в приближающихся ко мне троих волков ударили молнии, сразив их наповал. «Ни хрена себе!» — воскликнул Матвей, продолжая вращать свой огромный меч. «А я думал, что ты только целитель, который неплохо машет кулаками и копьем». «Да это не все еще, и так могу», — сказал я и убил разрядом молнии еще одного игольчатого волка. «И давно ты этому научился?» — спросил Матвей, отрубив голову слишком близко подошедшему к нему волку. «У меня два дара с рождения, но это только между нами, никто не должен об этом знать», — ответил я, шарахнув молниями еще по двум тварям. Один волк упал замертво, а второй заскулил и начал отползать в сторону. Пришлось повторить разряд, чтобы добить его на месте. В окружающей нас стае начало зарождаться сомнение, что этот орешек им по зубам. С десяток игольчатых волков, прорвавшись из аномалии, ходили вокруг нас, соблюдая дистанцию 10 метров. Нападать они не решались, но и уходить не спешили, ждали удобного момента для атаки. Мне ждать их атаки было неинтересно, мы вообще-то торопились, чтобы спасти друга, поэтому я решил перейти в атаку сам. Щедро залил энергии в протазан и сделал рывок вперед. Веер молнии ударил по нескольким монстрам. Двое упали на землю, корчась в судорогах. Еще у одного отнялись задние лапы, и он на передних старался отползти в сторону. Пока остальные на мгновение замерли в растерянности, я повторил свою атаку, сразив молниями еще троих. Матвей тоже не терял времени. Отсек одному волку голову, а второго разрубил пополам. Теперь боеспособных тварей осталось всего 5. Они сбились в кучку, скалили зубы, утробно рыча, и медленно отступали. Снова зарядив протазан магической энергии, я бросился на них и с расстояния в 2 метра послал в них пучок разрядов. Еще 2 упали замертво, а остальные, скуляя и подвывая, резко развернулись и убежали в темноту, прихрамывая на разные лапы. «Сколько еще у тебя сюрпризов?» — спросил Матвей, вытирая меч о траву. «Может, ты еще и летать умеешь?» «Нет, уже перебор», — хмыкнул я. «Хотя я был бы не против». «Ну, значит, завтра научишься». Невозмутимо ответил Матвей. «У меня к тебе будет одна просьба», — сказал я, встав перед ним и пристально глядя в глаза. «О том, что у меня 2 дара, здесь не знает никто, кроме тебя. И я хотел бы, чтобы это и дальше оставалось в тайне. Для всех местных я просто целитель, который приехал совершенствовать свой дар и прокачать круги маны. Мои боевые навыки никто не должен касаться. Для меня сейчас это не основное». «О чем ты говоришь, Вань?» Немножко обиженно спросил Матвей. Он прямо и открыто смотрел мне в глаза, и я понимал, что он сейчас говорит искренне. «Все, что я о тебе знаю, останется между нами. Мы же друзья. У меня к тебе есть только еще один вопрос. Ты же Из какого-то могущественного рода, да? Я ни за что не поверю, что ты сын мелкого барона, у которого небольшой дом в деревне с приусадебным участком. По тебе же видно, что ты непростой». «Что, сильно видно?» — хмыкнул я. «А я старался, чтобы было незаметно». «Нет, ты неплохо стараешься. У тебя получается создавать такое впечатление. Но все равно иногда проскакивает, что ты высокородный». «Абсолютно серьезно и спокойно», — сказал Матвей. «Но я уже пообещал, что никому этого не расскажу. Хоть я ведь и сам пока толком ничего не знаю. Ты же не рассказываешь». «Не переживай, придет время, и я все расскажу», — улыбнулся я. «А сейчас нам надо спешить к Стасу, ему, скорее всего, очень плохо». «Да, ты прав, разговоры подождут. Идем скорее», — сказал Матвей, и мы ускоренным шагом двинулись дальше по улице. Мы повернули в тот самый переулок, где недавно под кустами сирени на нас напал Стас со своими дружками. Это было совсем недавно, а сколько всего с тех пор произошло. Из внезапных врагов мы стали почти друзьями, ну, по крайней мере, союзниками. Калитка почему-то была не заперта, а вот двери дома уже закрыли на ночь на тяжелый засов. Я аккуратно постучал в дверь. Сначала никто не отреагировал, хотя я видел свет в одном из окон. Я постучал погромче, тоже никакого эффекта. «Вань, он, наверное, просто не может встать с кровати», — предположил Матвей. «Он даже к ночи не подготовился. Видишь, калитку открытой оставил, ставни не закрыл. Хорошо, хоть дверь запер». «Предлагаешь лезть через окно?» — спросил я, сам уже начал примиряться к открытой форточке с натянутой на ней противомоскитной сеткой. «Других вариантов не вижу», — сказал Матвей. «Он сам не откроет». «Пожалуй, ты прав», — кивнул я. «Если он в таком же состоянии, в каком был ты, когда я пришел, он не подойдет к двери при всем желании. Подсади меня». Матвей встал под окном, я встал на сцепленные руки, сорвал сетку с форточки, закинул внутрь свой рюкзак, потом подтянулся и начал протискиваться, стараясь не выдавить коленку и стекло. Уже отсюда я увидел Стаса. Он так же, как Матвей, недавно лег на кровать, не раздеваясь. Глаза закрыты, на лбу испарина. Дыхание частое и поверхностное. Руки и ноги неестественно раскиданы по кровати. Я протиснулся, наконец, форточку, уперся в подоконник руками. Начал просовывать ноги, но в итоге не удержался и рухнул на пол. Хорошо, что успел правильно сгруппироваться, отделавшись лишь парой синяков. Матвей так и остался стоять на улице. Я дошел до входной двери и впустил его внутрь, чтобы он не торчал там ночью один. Потом приступил к осмотру. На левом бедре Стаса обнаружились такие же небольшие пятна крови, какие были и у Матвея. Общими усилиями мы стащили с него штаны, а он так и не отреагировал. Хреновые дела. Я обнаружил целых 7 ранок, в которых оставались фрагменты игл, продолжающих отравлять его кровь. С помощью москита я извлек из ран иглы, потом приступил к исцелению. Негативной энергии аномалии в нем было хоть отбавляй. Если бы из нее можно было лепить пирожки, можно было бы набить коробку и идти торговать на площади вокзала. Я сосредоточился, закрыл глаза и начал вытеснять враждебную энергию своей, лечебной. Постараться пришлось знатно. Самым простым оказалось залечить раны, но перед этим достаточно энергозатратно было удалить остатки яда. Процесс продвигался медленно и со скрипом. У него уже начали происходить изменения во внутренних органах. С этим тоже придется поработать, но сначала надо очистить организм от негатива. Еще даже не поборов наполовину, мне пришлось остановиться и помедитировать, чтобы восстановить силы. Матвей тихо сидел в сторонке, не вмешивался, знал, что от него сейчас толку никакого. Закончив медитацию, я снова взялся за дело. Со свежими силами и очистка пошла шустрее, негатив стал отступать, а мой нейроинтерфейс помогал сканировать организм пациента и подсказывать оптимальное перенаправление потоков энергии для повышения эффективности воздействия. Еще 10 минут, и процесс завершен. Я встал с края кровати, доплелся до ближайшего кресла и рухнул в него, снова закрыв глаза и погружаясь в медитацию. Я слышал, как Стас пришел в себя, и они о чем-то разговаривают с Матвеем. Что они говорили, я даже не пытался прислушаться, было не до этого. Когда я, наконец, открыл глаза, передо мной стояла табуретка, на которой красовался мой поздний ужин. «Ты уж извини, Вань, собрал, что есть», — развел руками Стас. «Вечером готовить я был не в состоянии, сам понимаешь, поэтому разогрел, что оставалось в холодильнике». «Не переживай, я не из капризных», — улыбнулся я. «Спасибо за заботу». «Это тебе спасибо, Вань», — серьезным тоном сказал Стас. «Без твоего вмешательства мне бы тут капец настал». «Да ты ешь, не стесняйся, мы с Матвеем уже немного перекусили, сейчас вместе чай пить будем. У меня там остались имбирные пряники и пирожки с черникой». «Пирожки с черникой — это супер», — сказал Матвей, который только был рад поесть, и налег на наваристый фасолевый суп с мясом. Что это было за мясо, я сразу и не понял. Мне показалось, что это какая-нибудь оленина или косуля, что-то в этом роде. «Ну да, Он же говорил вроде, что иногда охоты промышляет. Значит, это дичь из леса. Такое пропускать нельзя. Я даже начал подумывать заказать ему дичи, чтобы было мясо дома не с фермы, а свободного от корма. Ну и менее жирное, соответственно, белка там больше. Пока пили чай, Матвей со Стасом рассказывали о своих приключениях и о том, как уже ближе к выходу с аномалии напоролись на целое стадо больших туманных ежей. Будь они неладны. «Ты прикинь, Вань!» — разошелся в азарте рассказ Матвей. «Идем мы, значит, никого не трогаем. Впереди уже граница аномалии виднеется. Строим планы на вечер. Вдруг все погружается в туман такой густоты, что мы друг друга не видим. Хоть и шли плотной кучкой. Потом эти долбанные ежики со всех сторон поперли каждый размером со среднего поросенка. Они, наверное, не меньше третьего круга были». «Там третьего их было всего пара штук», — возразил Стас. «Остальные второго. Просто их было слишком много. Я никогда раньше не слышал, чтобы они в такие стаи сбивались. Больше, чем 5 или 7 я никогда не встречал, а тут штук 30, не меньше». «Да каких нафиг 30?» — возмутился Матвей так, что изо рта вылетел кусочек пирога. «Штук 50, не меньше! Я задолбался их там рубить и штабелями складывать». Стас лишь молча улыбнулся и покачал головой, а Матвей продолжал рассказывать про великую сечу со стадом иглокожих. Потом вспомнил, что все набрали иголок выше крыши, и что я об этом ему рассказал. «Слышь, Стас, а из иголок реально наркоту делают?» — напрямую спросил Матвей. «Ну, может, и делают», — пожал плечами Стас. «Но только я в этом не участвую. Я собирался в аптеку сдать. Они хорошие обезболивающие из них делают. Можно сразу на бейсбол обменять. Во время похода в аномалию может пригодиться. Так что это намного выгоднее, чем использовать то, что запрещено законом». «Ага», — кивнул Матвей. «Особенно вспоминая сегодняшнее Рубилово. Мне таблеточка точно не помешала бы». «А вы скажите мне, пожалуйста, люди добрые», — начал я, допивая чай. «Почему вы в госпиталь сразу не пошли? Жить, что ли, надоело?» «Ты знаешь, Вань, даже мысли не возникло», — вздохнул Стас. «Может быть, это яд из иголок так действует, что логику отключает? После того, как мне по ноге прилетело, все в глазах двоиться начало. Мне даже на какое-то время показалось, что я их язык понимаю и слышу, как они планируют атаку. Не знаю, насколько это правда, но мне в какой-то степени даже помогло. Получалось работать на упреждение». «Ох, мы там и порубили, Вань!» — с восторгом вспомнил события Матвей. «Просто на салат их порубили. Дрались, как берсерки, да, Стас?» «Примерно», — кивнул тот, улыбаясь. «Жить очень хотелось, вот и рубились до последнего ежа». «Так последние два вроде умудрились убежать», — уточнил Матвей. «Не успели, их из лука достали», — пояснил Стас. «Очень не хватало нам тебя, Вань. Жаль, что ты не пошел». «Ну, приношу свои извинения. Были на то очень веские причины», — развел я руками. «Да я понял», — вздохнул Стас. «Матвей говорил. Значит, следующий поход ты будешь исцелять еще лучше, так ведь?» «Именно. Я же третий круг получил», — кивнул я, не удержавшись от довольной улыбки. «Теперь буду практиковаться и улучшать навыки. В следующую субботу точно с вами пойду, если не случится ничего непредвиденного». «Хорошо, подождем», — улыбнулся Стас, предвкушая серьезное приключение. «А пока мы по самому краешку походим. Если тебе какие-то травы нужны для эликсиров, ты списки напиши и отдай Матвею, мы тебе насобираем». «Вы и иглы, наверное, пока в аптеку не сдавайте», — сказал я. «Сложить в холодильник или в подвал. Я постараюсь найти информацию, как из них анестетики делать. А то я уже сказал Матвею их сжечь». «Понимаю тебя», — хмыкнул Стас. «Если бы они нужны были только для производства запрещенки, я бы их вообще брать не стал. Я не враг ни себе, ни другим. Трясти за такое ведь всех начнут». Услышать это из его уст было приятно. Я был уверен, что он не откажется ни от каких денег, а он оказывается более правильный, чем я предполагал. Значит, не такой уж он потерянный человек, не бесполезный и не безнадежный. Уже не жалею, что он попался на нашем пути. Допив чай, мы с Матвеем попрощались с хозяином дома и отправились к себе. Надо бы выспаться перед завтрашним днем. Мы хотели попробовать записаться в отряд анонимных наемников. «Я хочу свои боевые навыки тренировать, оставаясь инкогнито. Чтобы достичь 4-го круга маны, мне оба дара надо тренировать параллельно. Иначе один не пустит другой дальше развиваться, и я не смогу сделать прорыв 4-го круга. А так получается, что я целительство тренирую с утра до вечера, а молнии держу в секрете». Утром мы встали с первыми лучами солнца, несмотря на то, что легли очень поздно. Доспехи надевать не стали, чтобы не светиться. Все сложили в свои рюкзаки, заставив их раздуться до предела. Оружие замотали в мешковину, чтобы оно не привлекало внимания. Матвей сказал, что знает, куда идти, я полностью доверился ему. Маски наподобие респираторов тоже у него были припасены на двоих. Мы подошли к дому на окраине, далеко от военных постов, на выезде из города. Под деревьями, метрах 30 от точки сбора, уже терлись несколько человек, таких же, как у нас, в масках. Они неспешно экипировались, надевая доспехи. Мы начали делать то же самое. Лица мы скрыли, не доходя до точки за квартал, пока нас никто не видел. В таком виде простояли чуть ли не полчаса, и я уже начал думать, что Матвей ошибся. Но в этот момент из дома вышел мужчина лет 30, крепкого телосложения, все лицо которого украшали витиеватые татуировки. Он глянул на нас оценивающим взглядом и смачно сплюнул в дорожную пыль. «Новенькие, что ли?» — спросил он, продолжая рассматривать нашу неказистую амуницию. «Новенькие», — спокойно ответил я, делая шаг вперед. «Возьмете?» «А что ты умеешь, малец?» — хмыкнул он. «Молнии, третий круг», — также спокойно ответил я, хотя мне его интонации не понравились. «Но мне с ним не детей крестить, пофиг». «А копье это чудное, чисто для декорации?» На его татуированном лице появилась кривая улыбка. «Или сможешь в кого-нибудь ткнуть?» Я поворащал протазаном в воздухе и сделав пару эффектных выпадов. Главное здесь было то, что знающий человек прекрасно увидел бы мой уровень подготовки. «О как!» — удивленно покачал головой наниматель. «Ладно, зачет. А ты, здоровяк, что умеешь? Фаерболы?» «Не, чисто рукопашка», — сказал Матвей и ловко вывернул несколько финтов длинным полуторным мечом. «Пойдет», — кивнул татуированный. «Сейчас ребят соберутся, получите задание и вперед. Сегодня вы удачно попали, заказ не слишком сложный. Посмотрим вас в деле».